Глава третья. Проклятое племя. Кая открыла глаза и увидела, что лежит на песке на незнакомом берегу. «Где я?» — подумала она, моргая. «Что со мной? Я жива? Или это уже берег Нижнего моря?» Мягкий свет солнца разливался по небу, матово просвечивая сквозь рябь облаков. «Ночь или день, поди пойми». «Аляпка», — прошептала Кая. «Приди, мой Сайво!» Маленький Сайво тут же дуновением тепла шевельнулся за пазухой. «Я жива!» — выдохнула девушка. С моря доносился тихий мерный плеск набегающих волн. «Вода далеко, уже отлив!» Кая шевельнулась и тут же застонала от резкой боли во всем теле. Особенно мучительно ныли плечи и руки. «О, мать-чайка! Кажется, я больше никогда не подниму их!» Вокруг все казалось одновременно и знакомым, и чуждым. Кая вновь усомнилась, уж не на берег ли Нижнего моря вынесли ее волны. Там же весь мир на выворот, и море не с той стороны, и солнце светит не там, где ему положено. «И я увижу родителей». Кая заставила себя успокоиться. Сайво все еще с ней, значит, она не утонула. Чуть повернув голову, Кая покосилась в сторону. Песчаный берег, поросшие травой дюны. Берег убегал вдаль, туда, где гладь моря сходилась у окоема с синеватой полосой леса. «Северный берег», — сообразила Кая. «Вот почему здесь все наоборот. Я пересекла Змеево море». Тут ей разом вспомнилось ее плавание. Бешеная пляска волн, свист ветра, споры с короной, сияние из-под воды, борьба со сном, бесконечная усталость. Грохот прибоя, первые лучи рассвета и молитва к Аврайю. «Спасибо тебе, отец Чар!» — с глубоким благоговением прошептала Кая. Она даже не сомневалась, что именно заступничество бога шаманов помогло ей пристать и выбраться на берег. Кто бы еще ей помог? Не корона же! «Пристать? Где моя лодка?» Кая подскочила, забыв про сон и боль в теле. Однако сразу же перевела дух, увидев Кирежу совсем рядом. С виду лодка совершенно не пострадала. Вон вся поклажа на месте, в крепко привязанных мешках из тюленьей кожи. Только мешки, кажется, открыты. Кая недоверчиво прищурилась. «Кто открыл мешки? Как я выбралась из лодки?» Девушка оперлась на руку, собираясь встать, и тут рядом, будто в ответ на ее движение, раздался прерывистый вздох. Кая резко обернулась и увидела незнакомцев. Неподалеку от нее кружком расположились несколько человек. Они сидели на корточках и молча глядели на девушку, положив на колени короткие копья. Судя по их виду, ждали они так уже давно. «Кто вы?» — спросила Кая растерянным взглядом, скользя по чужакам. Впереди, ближе к ней, две женщины и старик, позади толпа подростков. По лицам вроде люди, по одежде и не скажешь. Впервые Кая видела такое. Одежда безо всяких обережных узоров на живом человеке. По спине снова забегали мурашки. Кому больше не нужны обереги от вредных духов, а? То-то же. Кая со вздохом села на колени и приветствовала чужаков низким поклоном. «Здравствуйте, предки!» — торжественно произнесла она. «Правда, не знаю, следует ли желать здравия там, где больше нет смертных тел. «Где же мои отец и мать? Почему не вышли обнять свою дочь? Разве они?» Голос Каи дрогнул. «О чем она?» «Ишь, размечталась. Конечно, родителей здесь нет. Их жизни забрало чудище из моря. Их души, наверное, у него в плену». «А бабушка Морошка?» Кая нахмурилась. «Бабушка должна быть здесь, а ее встречают какие-то чужие мертвецы». «Почему вы пришли?» — строго спросила она. «Вы не моего рода!» Жилистая, крепкая женщина средних лет, что находилась к ней ближе всех, усмехнулась. «Это верно. Ты одета и говоришь не как мы, хотя твоя речь нам понятна. Ты приняла нас за мертвецов?» «Вы разве не...» «А мы приняли за мертвую тебя. Ты лежала в погребальной лодке со всем добром, с пищей в дорогу, как положено. Утренний прилив выбросил твою лодку на отмель, чудом пронеся между острыми скалами. Мы заметили, что ты дышишь, и вытащили тебя на берег. И ждали, пока я не замерзну насмерть», — не удержалась Кая. «Ждали, что ты сделаешь и скажешь, когда проснешься», — спокойно продолжала женщина. «Если ты думаешь, девушка, что нам не приходилось возвращать в исподний мир ходячих мертвецов, то сильно ошибаешься». Кая покосилась на копье в руках женщины и подумала, что та, похоже, отлично умеет с ним обращаться. «Чтобы выжить на этом берегу, дитя, надо уметь быстро понять, кто перед тобой», — произнес сидевший рядом с женщиной худой старик. «Проснувшись, ты первым делом вознесла хвалу отцу шаманов. Мы тоже чтим Коврая, но ты слишком молода для Гейды». «Я была ученицей Гейды», — ответила Кая на невысказанный вопрос. «И да, я теперь тоже говорю с духами, но это на самом деле случилось совсем недавно». Старик и женщины переглянулись. «Небось, залезли в короб с короной», — с тревогой подумала Кая и добавила. «Моя наставница умерла, и я унаследовала ее силу. Меня охраняют могучие Сайва, море и сам Коврай». «Несомненно, так оно и есть, иначе ты не добралась бы сюда живой», — кивнула первая женщина, поднимаясь с корточек. «Как тебя звать, юная Гейда?» «Люди зовут меня Чайкой». «А меня Сельга. Я глава рода, та, что ведет наше племя. Вернее, все, что от него осталось. Как видишь, нас не слишком много». «Ваших мужей убили враги?» — спросила Кая с сочувствием. Она давно уже заметила, что среди тех, кто вышел на берег против ходячего мертвеца, не было ни одного взрослого мужчины. «Когда от племени отворачиваются его собственные боги?» — вздохнула женщина. «Врагами становится все. Море, земля, духи, звери». Кая в замешательстве скользила взглядом по изможденным лицам живых людей в погребальных одеждах. Да они и были мертвы при жизни. Но как такое могло случиться? Что натворили эти люди, если даже родной зверь-предок от них отказался? Сельга встала, подошла к ней и протянула руку. «Мы поможем тебе, юная Гейда. Пойдем с нами, если не боишься». Огонь ярко горел, согревая и разгоняя кровь, возвращая жизнь в тело и веселя душу. Жар пламени обволакивал ноги и живот, грудь и плечи. Как тепло! Что может быть лучше тепла? Оленьи шкуры, опущенные с наветренной стороны, защищали большой шатер от сквозняка. Этот шатер, как сказала Сельга, служил племени местом общинных сборищ. Летние вежи длинными холмиками поднимались в стороне, на их крышах зеленел мох. Эти жилища ласкали Каи взгляд, они были так похожи на тайные землянки Сихерти. Но туда ее не пригласили, и еду для нее приготовили прямо здесь, на берегу. «Это произошло много лет назад», — рассказывала Сельга, сидя ближе всех к очагу. «Наше племя счастливо и безбедно жило на берегу залива Лахтака. Мы приморские саами, не оленные. У нас нет стад, нас всегда кормило и одевало море. Мужчины ловили рыбу и добывали всякого морского зверя, кроме морских зайцев-лахтаков, потомков нашего прародителя. И вот однажды старшему сынишке вождя стали сниться страшные сны. Ему суждено стать шаманом, поняли люди. Позвали старичка Кумжу, Нойду, что жил по соседству. Тот забрал мальчишку с собой и увел его в тундру. Лучше бы они оба никогда не возвращались». Кая, переодетая во все сухое, слушала хозяйку изо всех сил, борясь со сном. Живот изнутри приятно грела густая рыбная похлебка. «Ложись, отдыхай!» — так и уговаривали теплые шкуры, наваленные на помост слева от очага. Но Кая не поддавалась дремоте. То, что рассказывала Сельга, было очень важно. Необходимо знать, с кем имеешь дело, и понимать, как поступить дальше. «Прошло время, и Нойда с учеником вернулись. Мы не узнали мальчишку. Ему было уже 16. Его глаза изменили цвет. Они стали бледно-голубыми, как древний лед. И нрав у него совсем поменялся. Сколько в нем стало высокомерия, сколько гордости. Страх он, кажется, и вовсе утратил. Вот что делает с людьми шаманское превращение, — думала я, глядя на него, — и робела подойти. Я была его младшей сестрой», — пояснила Сельга в ответ на недоумевающий взгляд Каи. «Да, мы все помним его», — подтвердил худой старик. «Все, кроме наших детей. Много лет прошло с тех пор. Но те дни врезались в память, как писанки на прибрежных камнях. Помнишь, Сельга, какой праздник закатил твой отец, Шур-Лахтак? Все мы простодушно радовались возвращению его сына. «Теперь у нас будет новый сильный Нойда», — шептались старшие. А голубоглазый мальчишка сидел по правую руку вождя, надменно выпрямив спину, с таким видом, словно уже стал величайшим из шаманов. Вот поэтому-то боги и приметили его. Из самого Нижнего моря приплыла к нам в залив великая бабушка-рыба. Ее появление напугало племя Лахтака. «И знаешь, что предложил этот Нойда-недоучка? Поохотиться на нее. Какое помрачение нашло на нас, что мы согласились!» «Убийца бабушки!» — сорвалась вдруг с губ Каи, прежде чем она успела осмыслить свои слова. «Неужели?» «Да, его так потом прозвали», — криво усмехнулась Сельга. «А имени у него и вовсе нет. Он не успел пройти обряд наречения взрослого имени и остался безымянным». «Безымянный Нойда», — прошептала Кая прозвище знаменитого чародея. «Так это твой брат?» Лицо женщины стало строже. «У меня нет брата», — отрезала она. «Племя изгнало его, надеясь отвести от себя проклятие, но, увы, нам это не помогло. Преступление оказалось слишком ужасным». За спиной Сельги послышался приглушенный шепот родичей. «Гнев богов был велик. Убитая бабушка рыбы сама наверняка была богиней или ее родственницей. Все лахтаки разом покинули наш залив». Сельга подняла руку, призывая своих людей к тишине. «Все так и было. В тот день вершина Белой Вараки, нашей священной горы, навсегда окуталась облаками. Больше мы не видели ее сияющей белизны. И тогда мы поняли, что оскорбили богов. Злодеяние нашего сородича не прощено. Отвечать придется всем. Даже духи-хранители отвернулись от нас. Мы остались одни в пустом мире». «Сперва ушла вся рыба из залива», — мрачно заговорил старик. «А когда наши мужчины вышли на большой лов в дальнее море, появилась стая касаток. Обратно наши охотники не вернулись». «Но ведь касатки не едят людей», — заметила Кайя. «Да, они просто перевернули и потопили все лодки», — кивнул старик. «После этого удача отвернулась от племени. Земля перестала родить, улетели птицы, дикие олени ушли. Не стало ни дичи, ни ягод, ни даже грибов. Люди терялись в сопках, тонули в болотах, болели, слабели, умирали». «Мы хотели уйти с опустевшего берега», — глухим голосом заговорила Сельга. «Поискать удачи в чужих краях, но не могли. Зимой нас не пускали бури и снегопады, а летом встречали копьями и стрелами соседи. И духи голода начали подбираться к нам, похищая то одного, то другого. Сперва стариков, потом малых детей. И мы поняли, что боги оставили нам всего один путь — на север. Дождавшись, когда утихнет снежная буря, мы запрягли в сани собак и вышли на полночь. Мы шли день за днем. Кто-то замерзал под пронизывающим ветром, кто-то терялся в пурге, кто-то утрачивал последние силы и молча ложился в снег. Нас мало осталось, как видишь. Здоровые женщины, подростки, несколько стариков покрепче. Мы просто шли и шли, и лютый ветер хлестал нас в спины, будто подгоняя. И вот однажды пришли сюда, на этот берег. Здесь ветер, наконец, затих». «Проклятие духов Белой Вараки нас тут уже не достанет». Старик усмехнулся редкозубым ртом. «Здесь совсем другие духи. Они нам не друзья, но и Белая Варака им не указ». «Что же это за место?» — спросила Кая, слушавшая горестный рассказ, затаив дыхание. «Хочешь знать, куда тебя занесла воля Коврая?» — хмыкнул старик. «В наших краях эту землю зовут Страной Тумана, где в каменистых горах прячется зимой солнце. Местные называют ее Страной Летучего Камня. В землях карелов ее называют Похьела». «Похьела?» — повторила Кайя. «Я слышала это слово, но не помню где». «В страшных сказках, не так ли? Это скверная земля, дитя. Людей здесь мало, разве только небольшие поселения на берегу и в сопках к югу отсюда. А дальше за лесами начинаются снежные горы, где нет ничего, кроме камней и ледников. Там, где огромные утесы обрываются прямо в море, живут хищные крылатые твари. К счастью, это далеко, много дней к западу отсюда». «Вот в такие земли загнали нас духи», — вздохнула Сельга. «И тебя, юная Гейда. Впрочем, сейчас у нас на берегу почти спокойно. Мы живем тихо, ставим сети, вялим рыбу, ходим в лес по ягоды, но далеко не забираемся. Переходим с места на место, пока есть пища или пока не прогнали. И тогда, без защиты свыше, мы снова уходим все дальше на север». «Мое племя тоже так бродило», — дрогнувшим голосом сказала Кайя и замолчала, вспомнив Кэр. «И что с ним стало?» — спросила старуха. «Оно нашло себе пристанище?» «Да, нашло, но за это пришлось заплатить». Все трое старейшин дружно закивали. Кайя поняла, что они уже думали об этом и вполне готовы платить, лишь бы найти себе покровителя. «Я была частью этой платы», — мрачно добавила девушка. И снова ответные кивки. А Сельга добавила, прищурившись. «Меня не удивляют твои слова. Я вижу, что ты посвящена духам. Я хоть и не Гейда, однако мой брат был шаманом, и я тоже кое-что способна увидеть и понять». Она повернулась к старейшинам, пошепталась с ними и сказала. «Мы дадим тебе приют, Кайя. Можешь жить рядом с нами сколько захочешь». «Но покуда не пройдешь очищение», — буркнул старик. «Вселение тебе нельзя. Наверняка за тобой притащилась уйма чужих духов». «Еду готовь себе сама», — добавила Сельга. «Утварь мы тебе дадим». «Благодарю вас, добрые люди», — склонила голову Кайя. Она была тронута, хоть и понимала, чем обязана дружелюбию этих бедолаг, да и тому, что ее боятся пускать под кров. «Не просто так они меня привечают. У них нет шамана, они уже несколько раз об этом сказали. Наверняка сперва будут присматриваться, а потом предложат стать их гейдой», — подумала девушка. «Все, как и предсказывала сила моря». Кайя пока не решила, надо ей это или нет, но она не знает, куда идти, а эти изгнанники добры к ней. Ведь не случайно Коврай привел ее именно сюда. «И это то самое племя, в котором родился безымянный Нойда. Может, мне суждено исправить причиненное им зло?» «Мы покажем тебе хорошее место, где можно поставить вежу», — сказала Сельга. «Тут неподалеку за дюнами есть березовая роща». За спиной женщины беспокойно зашевелились сидящие подростки. Сельга обернулась и окинула их жестким взглядом. «Мы покажем нашей гостье место и поможем устроить жилье», — твердо произнесла она. «А сейчас пришло время песен. Младшие, садитесь ближе к огню». «Акка куда?» Подростки расступились, пропуская вперед ветхую беззубую старуху. И как только ей удалось перейти через море. «Мы закончим говорить о делах. Прошу, спой нам о севере, который всегда ждет с распахнутой пастью. Да не иссякнет наша память, да укрепятся наши сердца». Остаток долгого вечера Кайя запомнила урывками. Ей страшно хотелось спать, но встать и уйти было невежливо. Сквозь дрему она слушала долгие песни старой Куды, и образы из этих песен приходили к ней в сновидениях. Явь сливалась с вымыслом. Боги и духи из песен выглядывали из сумерек, всматриваясь в лица живых. Кайя вздрагивала, терла глаза и видела, что никаких духов нет, только изгнанники рода Лахтака слушают старухины песни, и отблески пламени пляшут на их неподвижных лицах. Да и было отчего им застыть. «Право же, такое чувство, что я снова угодила, как Кекер», — думала Кайя, слушая пение старой Саами. «Путь к северу тянется берегом моря, пока не укроется вечными льдами. Им плыть сквозь туман до скончания мира, тепла не узнать, никогда не растаять. Под ними во тьме есть еще одно море, покрытое льдом, а под ним еще третье. Там, в донной стране, в глубочайших глубинах, есть вежа владычицы Нижнего моря. От смертных людей Ямбеакка ей имя. От взора ее все болеет и чахнет. И алчит она, собирая добычу, охотится, шлет сыновей людоедов. Владыка Пурги насылает бураны, владыка морской разверзает пучины, и черной морской стеною владеет тот, что пробуждает великие волны. Безглазы все трое, но чуют поживу, и каждый два рта на нее разевает. Уста на лице, и уста среди брюха, и все острозубы, и все ненасытны. зломерзкого гнуса гудящие тучи. Машка и комар, вот их младшие Саеву. А стаи косаток, волков океана, послушные зову охотничьи своры. Три брата на промысел ходят ночами и гонят живых, словно диких оленей. Погублены жизни, похищены души, и полнится вежа несметной добычей. «Наша гостья загрустила», — донеслось до Каи сквозь дрему. «Уж не съели ли сыновья, алчущие ее радость?» «Меня заставили задуматься песни почтенной Акки», — сказала Кая. «Почему бы не спеть что-нибудь повеселее о щедрых духах леса и морского берега, о доброй охоте и вкусной рыбе?» «Наши песни — предостережение», — ответила Сельга. «Мы поем их, чтобы всегда помнить, что нас ждет. Для нас, проклятых, нет безопасного места на свете. Мы должны всегда помнить», — обернулась она к подросткам, «что за преступление бывшего родича боги осудили нас на погибель. Зло может прийти откуда угодно, но даже рыба бьется в сетях, пытаясь отсрочить смерть. Мы должны уметь постоять за себя». «Если бы я могла снять ваше проклятие», — воскликнула Кая. «Но я совсем не умелая Гейда. Правда, у меня есть...» Она прикусила язык. Не успела отказаться от силы моря и тут же бежать к ней за помощью, пусть даже ради благой цели. «Оно и видно, что ты неумелая Гейда», — проворчал старик. «Такая скорее навредит, чем поможет. Особенно, если возьмется за что-то непосильное». «Мы видим, ты добрая девушка», — поспешно добавила Сельга. «Просто не хотим, чтобы ты чем-то навредила себе и нам. А проклятие... Боюсь, помочь нам по силам лишь богам. Ты устала, дитя, ступай спать. Эй, парни, чего расселись? Идите в рощу, возведите для гостей вежу». Березовая роща росла неподалеку от берега, между лесом и морем. На пологом холме среди дюн в разнобой торчало несколько десятков потрескавшихся серых валунов. Одни были выше самой Каи, другие ей по пояс, третьи по колено. Валуны образовывали неровный круг, в котором прямо из мелкого песка росли скрюченные тундровые березки. «Березы точно не стали бы расти там, куда добегают волны», — подумала Кая, глядя, как трепещут треугольные листья на соленом ветру. Пока подростки под руководством Сельги споро строили летнюю вежу из коры и плавника, Кая перенесла в рощу поклажу из лодки. А когда те закончили, достала из мешка с едой горсть дорожной пищи и с поклонами раскидала на все стороны света. «Духи незнакомой земли, я приветствую вас. Примите мое угощение». Подростки глядели на нее изумленно и испуганно. «Не всяких духов следует кормить», — робко заметил один из них. «Я предпочитаю дружить, а не враждовать», — ответила Кая. «И с людьми, и с духами». «Дружить можно только с равными», — заметила Сельга, уходя. «Впрочем, тебе виднее. Ты Гейда». Кая была слишком сонной, чтобы распознать насмешку в ее голосе. «Вы так добры ко мне. Наступайте. Дайте отдохнуть». Затем, раздевшись до рубахи, ученица Кэр завернулась в обережную медвежью шкуру, забралась в вежу и мгновенно уснула крепким, беспробудным сном.